«На крыло пора, соколы вы мои, винтомоторные!» Другими словами, в самое ближайшее время как раз и начинается серьезная работа, для коей Клейнет и был изначально предназначен, как вам обоим прекрасно известно. Он замолчал, взял туповатый нож и занялся котлетой. В меню она испокон веков значилась котлетой из лосятины с грибами, что, конечно же, следовало считать поэтическим преувеличением. Не напастись столько лосей. Грибы, правда, были настоящие, да и поименованная лосятиной говядина не дурна. «Ешьте, други, ешьте», — поощрил он. «Это вам не реквизит, а доподлинные яства». По многолетней въевшейся привычке он сидел спиной к стене, лицом к арке, сквозь которую сюда попадали из примыкающего зальчика, а потому сразу засек субъекта, якобы высматривавшего свободный столик. Якобы никаких сомнений. В кавычках. Тип был чересчур собран, зажат для простого прожигательного жизни, решившего побаловать себя котлетой из фальшивого лося. Не хватало ему той шпионской утонченности, что приходит с годами. Постаравшись не встретиться с ним взглядом, Данил держал наблюдателя в поле зрения. «Надолго ты, милый, задержаться не сможешь. Дураку видно, что свободных столиков нема ни единого. Ну вот, побрел себе во свояси, исчез с глаз. Итак...» Продолжал Данил с крестьянской бережливостью, подобрав вилкой остатки котлеты. «Пора заниматься настоящей работой, соколы. Беда только, что ситуация осложнилась. Я до сих пор не могу разобраться в истории с Климовым, но истина тут не столь уж и важна. Другое важнее. Против нас, очень похоже, начали работать. У вас есть возражения, Виктор? Нет? Отрадно. Наезды в печати, в том числе и заграничной, возня придурков с дозиметрами вокруг наших грузовиков, пошлая клевета в интернете. Такое случайностью не объяснишь. Но ведь никто не собирается ввозить сюда нечто, хоть в малейшей степени связанное с радиацией, с атомом, — пожал плечами Багловский. — Конечно, не собирается, — сказал Данил. — Ну и что? Настоящая штучная клевета как раз и должна быть, во-первых, смачной, во-вторых, фантастичной. Обвинение в неуплате налогов, педофилии или контрабанде водки даже здесь выглядят уныло и читающей публике насквозь неинтересны. Зато радиация — это звучит. Ядерные отходы — это звучит. «Мне так и не удалось выйти на источники», — сказал Багловский. «А я вас за это и не собираюсь виноватить», — великодушно сказал Данил. «Возможности у вас довольно скромные, а источник, надо полагать, закопался глубже, чем достает ваш экскаватор». «В общем, пока что меня вполне устраивает тактика вашей «public relation». Оксана Башикташ и, в самом деле, чертовски сексапильна, я уверен, репортерам еще долго не надоест любоваться ее ножками и домогаться телефончика. Скажу вам откровенно, будь я помоложе, тоже, глядишь, домогался бы. Но этой тактики не хватит надолго. Пока что нас цепляют исключительно маргинальные газетки, то есть народофронтовская туалетная бумага. Однако те западноевропейские газеты, что легонько по нам проехались, к желтым уже не отнесешь. Значит, в игре приличные деньги. Если здесь, в стране, наши таинственные противники не станут ограничиваться маргиналами, а впрыснут хорошие бабки в читаемые коммерческие популярные газеты, легко предвидеть, чем кончится. Те же самые прыткие современные мальчики весьма искусно и квалифицированно польют Оксану грязью, невзирая на ее юбчонки и вырезы. Есть такое свойство у денег — подавлять здоровые нормальные инстинкты. Высмеют, грязью польют. «Резонно», — задумчиво сказал Багловский. «Еще как», — кивнул Данил. «Мало того, где-то идет утечка информации, Виктор. В первый день я был с вами излишне резок, извините. Поторопился, понервничал. Все сложнее. Где эта чертова утечка, определить пока невозможно. То ли в вашей структуре, то ли метастазы пошли глубже и протечка в самом Интеркрайте. Не удивлюсь, если Климов... Он досадливо махнул рукой, помолчал. Короче говоря, до окончательного выяснения отсекаем от операции всех нижних чинов. Только мы трое, командный состав, поскольку я в вас уверен, да и в себе, знаете ли, тоже. Он двумя пальцами достал из бумажника небольшую фотографию. Вот этот человек прибывает завтра утром московским поездом. И так уже легли карты, что о его прибытии стало известно о другой стороне. Не спрашивайте, откуда я это узнал, все равно не скажу. Дело тут не в недоверии. У каждого командира должны быть свои секреты. Если он сойдет с поезда нормальным путем, на вокзале засветится моментально. А этого нельзя. Нам нужно выиграть хотя бы сутки. Только сутки. «Значит, насколько я понимаю, его поездку отменить нельзя?» — спросил Паша. «Правильно понимаешь», — сказал Данил. «Он непременно должен приехать завтра и хотя бы на сутки выпасть из поля зрения нашего противника». Он нехорошо оскалился. «А там, с Божьей помощью, и сможем кое-кому основательно прищемить хвост». «Ну?» «Понимаете свой маневр?» «Не совсем», — признался Багловский. «Стратегия!» — беззлобно ухмыльнулся Данил. «Если отменить поездку нельзя, и на вокзале непременно будут торчать шпики...» «Ну, ребята, что-то вы резко поглупели. Надо снять его с поезда по дороге. Гениальная голова у вашего шефа, а?» «Черт, действительно?» Сконфуженно фыркнул Беседин. «Я просто до сих пор немного теряюсь в такой ситуации». «Понятно», — сказал Данил. «Мне и самому слегка непривычно, да и унизительно чуточку. Чего там? Привыкли работать в открытую, не прячась, чувствуя за спиной мощный концерн. Ну, что поделать, придется пока уподобиться большевикам образца года этак 903-го, когда весь мир идет на тебя войной». «Итак, только вы двое. Между российской границей и столицей много мест, где останавливается московский скорый?» «Дайте подумать», — наморщил лоб Багловский. «Так, Ромены — 3 минуты, Орешковичи — 5, Жабрево — 3. Это глядя от границы. Расстояние, соответственно...» «Расстояние берите от столицы», — уточнил Данил. «Можно приблизительно? Точно я сейчас не помню». «Ну, приблизительно, конечно. Жабрево — 150 километров. Орешковичи — 120. Ромены...» «Стоп!» — поднял ладонь Данил. «Ромены можем исключить. Значит так, возьмете машину, рассчитаете все точно, в Орешковичах один из вас сядет на поезд, в поезде отыщет нашего и до Жабрева в контакт не вступает, осматривает, выявляет возможную слежку и все такое прочее, второй из кожи вон вывернется, должен к моменту прихода скорого в Жабрево уже быть там». «Ну, в таком случае в машине нужно оставаться мне», — сказал Багловский. — «Я-то здешние дороги знаю лучше». — «Резон», — кивнул Данил. — «Значит, в поезд садится Паша, а вы, Виктор, устраиваете ралли по дорогам, да не в буквальном смысле, исхитритесь правил не нарушать и ГАИ не попадаться. В Жабрево выходите все трое и катите в город. Вот, держите». Он достал ключ на никелированном брелоке, подтолкнул его через стол к Багловскому. «Улица Талашкевича, 81, квартира 5. Учтите, я вам отдаю свою персональную, личную и, подчеркиваю, единственную незасвеченную хазу».

Причем ударивший мог голову прозакладывать, что качественно влепил прямиком в сплетение. В цирке это именуют «апач». Данил, конечно же, придушенно охнул и согнулся, примерно представляя последующее. Ага, так и есть. Левая ладонь пошла на удар меж шеей и плечом. Третьим ударом, надо полагать, швырнут к стене. Он добросовестно отлетел спиной вперед к грязной выщербленной стене, по каковой исполз наземь, пачкая пиджак, но понеся гораздо меньше урона, чем представлялось нападавшему. Совсем рядом завязалась азартная возня с шумными выдохами сквозь зубы, непроизвольными вскриками, смачными плюхами. Краем глаза он видел справа ожесточенную махаловку, но большую часть импровизированной батальной сцены от него заслоняла фигура нападавшего. Тот стоял, расставив ноги, всем обликом демонстрируя непреклонную силу и крутость. Как ни унизительно, но не стоило рассеивать иллюзии касаемо своей беспомощности. И Данил, сидя в нелепой позе на грязной бетоне, закрылся правой рукой. Совершенно естественное, инстинктивное движение насмерть перепуганного слабака. Судорожно ловил ртом воздух, как и следовало после удара под дых. Опа! Жесткий носок штиблета прибольно угодил по ребрам. Аж в забу дыхание сперло, как ни старался Данил пассировать удар. Если это будет продолжаться, придется все же малость побарахтаться, не выходя из рамок образа. Нет, нового пинка не последовало. Нападавший покосился в сторону, где все еще возились, хрипя и сопя. Его лица Данил рассмотреть так и не смог. И позиция неудобная, и темновато. Очки валялись неподалеку, одно стекло, как и следовало ожидать, разбилось. Черный штиблет опустился прямо на них, медленно поелозил, дробя уцелевшее стекло в крошку. Нарочито, демонстративно, с расстановочкой. Не пора ли вопить караул и милиция, как и подобает честным гражданам, подвергшимся хулиганскому нападению? Его рывком вздернули на ноги так, что многострадальный пиджак вновь вытер стену в противоположном на сей раз направлении. Данил добросовестно обмяк, воротничок рубахи резал горло, но не бывает худо без добра. Теперь он мог рассмотреть рожу противника настолько, чтобы потом с уверенностью того опознать. Удар левой по ребрам, не сильный на сей раз, определенно игравший роль завершающего мазка кистью. «Ты, морда очкастая!» — рявкнул ему в лицо незнакомец, обдав густым запахом табачища. «Кончаешь нырять по городу, понял? В речку спущу, с камнем на ногах, чтобы духу вашего здесь не было, москали долбаные. Понял, спрашиваю?» Данил слабо трепыхался всем своим видом, давая понять, что из-за пережатого горла не в состоянии издавать осмысленные звуки. Противник, похоже, и сам это, наконец, сообразил. Внезапно отпустил его. Данил пошатнулся, налетел спиной на стенку и едва не упал. Обернулся на свист подельничков. И все пятеро, стуча подошвами, быстрее лани рванули во двор в ту сторону, откуда и появились. В 3 секунды исчезли с глаз, как не было. Кто-то, привлеченный шумной возней, уже заглядывал в арку на противоположном конце, окликнул пока еще спокойно: «Эй, что там?» «Да, ничего особенного», — откликнулся Данил, повернулся к своим. «Ходу». Первым оказался под открытым небом, в обширном тихом дворике с рядками густых кустов, беседками и детскими качелями. Слава богу, посторонних свидетелей не оказалось. Двор давно знакомый, проходной. Ищи свищи тех злодеев, если у них поблизости стояла машина. Ни одна собака не разыщет. Он свернул в аллейку, добрался до беседки и опустился на узкую деревянную скамейку, изрезанную перочинными ножичками многих поколений.